Глава первая. «В другой мир!» Эхом пронеслось, я прикрыла глаза. «Другой мир!» Сердце сжалось, подкатывала паника. Где-то в глубине души я это уже понимала, знала. Парк резко изменился, стал совершенно иным. Я, конечно, не так часто там бывала, просто не успела после переезда в этот город, но я интуитивно чувствовала, что все вокруг стало совершенно чужим. Полнолуние, странные мужчины, их слова, увиденная сцена с девушкой и чудовище. Оно было реальным. Это не просто разыгранная сцена на Хэллоуин, а самый настоящий монстр. Просто на слово моему спасителю я бы не поверила, если бы сама не предчувствовала это. Мозг отказывался верить в эту чушь, пытаясь найти объяснение всему, что я видела. Но вот интуиция говорила обратное. А может, я попросту сошла с ума, и сейчас у меня галлюцинации? Открыла глаза, встретилась с насмешливым взглядом мужчины, затем посмотрела по сторонам, прислушалась к ощущениям. Вечерняя прохлада ласкала кожу, влажный туман подступал все ближе и ближе, затмение полностью прошло, освободив серебристую луну, что блекло освещало поляну, на которой мы стояли. А чуть вдали лежало тело поверженного монстра. Все реально. Все по-настоящему. Где-то вдали раздался душераздирающий рев. «Лера, решай!» Подошел ближе Даррен. «Или ты со мной, или ты одна в туманном лесу. Времени больше нет, они близко». Кто они, объяснять не стоило. Новые чудовища. И именно их рев мы слышали. «Зачем тебе это, Даррен?» Липкий страх змеился по позвоночнику, но я не спешила верить добродетели этого мужчины. Даже несмотря на то, что он спас мне жизнь. Ему от меня точно что-то нужно. Он недовольно сверкнул темными глазами и холодно ответил. «Ты можешь помочь мне, а я тебе». «Это взаимовыгодный договор, Лера». «Но чем я могу помочь?» Сквозь слова слышался подвох. Да такой, что мне его помощь может обернуться еще большими неприятностями. «Рррррр!» Прогремело уже совсем рядом, и раздался треск ломающихся веток. Я испуганно вздрогнула и обхватила плечи руками. Каблуки, пусть хоть и толстые, но упорно проваливались во влажную от тумана землю, и я едва не упала. Мужчина моментально оказался вновь возле меня и схватил за локоть, не дав мне завалиться на спину. «Решай!» — рыкнул он, и в его руке вспыхнуло черное пламя. Я ошарашенно смотрела на... это, не в силах заставить себя отвести взгляд. Даррен хмыкнул и бросил это пламя, вылезающую из кустов тварь. Огромный серый монстр открыл пасть, чтобы огласить лес своим криком, но магия моего спасителя снесла того в сторону. Чудовище зарычало, заскулило, охватываемое пламенем. Попыталась сбить черный огонь, катаясь по сырой траве, но через несколько секунд затихло и больше не шевелилось. «Оно сдохло», — прошептала я, боясь пошевелиться. Так и стояла, утопая каблуками в земле, поддерживаемая магом. Он повернулся ко мне, чтобы ответить, но не успел. С другой стороны на поляну вышли трое мужчин. В их руках сверкали в лунном свете мечи, а на лицах играли самоуверенные ухмылки. Ровно до того момента, пока не повернулся к ним Даррен. Как только они рассмотрели его, то злорадные ухмылочки быстро сползли, а в глазах сверкнули настороженность и злость. Они резко остановились, буравя нас взглядами. «Даррен и Ларин?» С прикрытой ненавистью и опаской сказал один из них. «Холлоры рвиси!» С долей насмешки ответил мой спаситель, полностью поворачиваясь к мужчинам, но так и не выпустив из захвата мою руку. «Не думал встретить тебя здесь», — настороженно продолжил говоривший. «Отчего же?» — ухмыльнулся Даррен. Он вел себя более вальяжно и спокойно, в отличие от прибывшей троицы. «Не было ни единого намека на это», — растерялся Холлор. Даррен громко хмыкнул. «Но все же нас больше», — продолжил Холлор и красноречиво посмотрел на деревья, откуда они вышли, и на поляне появилось еще двое. Они отличались от троицы и походили на наемников. Облегающая черная одежда, кинжалы на поясах, в руках мечи, а на лицах непроницаемые темные маски, что скрывали все, кроме сверкающих ядовито-зеленых глаз. Они были настолько пугающими, что мне стало совсем жутко, и я непроизвольно сделала шаг назад. Но Даррен не позволил убежать, продолжая крепко держать мою руку. «Больше?» Мой спаситель сказал это так, что стало понятно. Для него это ничего не значило. Не знаю причину его такой самоуверенности в себе, их все же пятеро, и двое из них выглядели крайне опасными, да еще и глаза пылали магией. Но что-то внутри, какой-то голос тихо шептал. Мужчина, что стоял рядом, намного опаснее их всех. Разум с этим никак не соглашался, но... «Отдай нам девчонку, и мы уйдем», — предложил Холлор, оценивающе посмотрев на меня. Меня передернуло от его слов, и сердце заколотилось с немыслимой скоростью. Даррен повернулся ко мне, твердо глядя мне в глаза, и холодно спросил в последний раз. «Делай выбор, Лера. Со мной или одна?» Мысли вскачь пронеслись в голове. Я пыталась проанализировать различные варианты развития событий, и ни один из них не был благоприятным для меня. Вскользь посмотрела на Холлора и встретилась со скользким грязным взглядом мужчины, что прошелся по всему моему телу и самодовольно остановился на лице. Его пошлая ухмылочка вызвала омерзение и тошноту. Отвратительный гадкий тип, как и его приятели, что стояли по бокам и настороженно косились на Даррена. А уж темные воины, иначе их сложно было назвать, так вообще пугали до ужаса своим жутким видом. Но мой спаситель, что так любезно предлагал свою помощь, так и не ответил на мой вопрос, что ему нужно от меня. В его благородство вот совсем не верилось. Ему однозначно от меня что-то нужно, и как бы это ни оказалось еще более худшим вариантом. Но какой у меня выбор? Сама я маловероятно, что смогу убежать от преследователей. Да и если в этом лесу еще бродят такие твари, как та, что напала на меня, то можно сказать, что и выбора-то у меня нет. Все мои размышления заняли от силы несколько секунд, но, видимо, Даррену надоело ждать от меня ответа, и он, отпустив мою руку, странно хмыкнул и сделал шаг в сторону, желая покинуть чертову поляну и оставить меня наедине с этими... «Стой!» — сорвалось с моих губ истеричное раньше, чем я успела принять решение. Он остановился и, развернувшись ко мне, вопросительно приподнял бровь. Ему нужен был ответ. «Не глупи, милая!» — занервничал Холлор. «Мы тебя не обидим. Кто ж жену-то свою будущую обижает? Я тебя защитить хочу». «Жену? Вновь жену? Да что здесь, демон забери, происходит-то?» Но это было вскользь. Я даже не посмотрела на мерзкого типа. Сейчас мы с Дарреном вели борьбу взглядами. Он словно требовал подчиниться, а я пыталась узнать его тайну. Вычислить подвох, что крылся за недосказанностью. «Эларин!» — обратился уже более напряженно Холлор к моему спасителю. «Не глупи. Нас больше. Тем более с нами...» «Я согласна!» — выдохнула, решаясь на самый отчаянный шаг в моей жизни, чувствуя, что это мне выйдет боком. Я словно шагнула в бездну. Сама. Сама согласилась на то, что ожидает меня в этой темноте. Даррен холодно и самодовольно ухмыльнулся, словно и не сомневался в моем решении. Да что уж там, он прекрасно знал, что ничего, кроме как согласиться, у меня и не оставалось. «Хорошо», — флегматично сказал Даррен и моментально оказался рядом, прижимая меня к себе. Холлор разъяренно зашипел на такую сцену, раздался шум металла, а Даррен посмотрел на меня так, что ноги подкосились. В его глазах ярилась настоящая тьма, завораживая и пугая одновременно. Губы тронула довольная, уверенная ухмылка и... «Тогда скрепим договор». Мои губы обожгло поцелуем, требовательным, властным, подчиняющим, не дающим и шанса на спасение, но вместе с тем и безумно жарким, пылким, страстным. Он целовал меня так, как никто и никогда. Так, словно во всем мире мы были только вдвоем, и мужчины на поляне мне привиделись, как и ужасающий гуль и туманный коварный лес. Все пропало. Все стерлось под напором этого мужчины. Он будто был властелином этого мира, который брал, что желал, менял все, как ему хотелось, и ничего не смело стать ему преградой. И даже если и попадалось такое, то было незамедлительно уничтожено. Все закончилось так же резко, как и началось. Даррен нарочито медленно отстранился, внимательно глядя на меня, темными, как безлунная ночь, глазами. «А теперь...» «Не двигайся», — делая шаг от меня и доставая меч из ножен, тихо сказал он. «В нашу сторону уже бежали все, желая разорвать нас на мелкие кусочки. Точнее, меня. Даррена, как я заметила, побаивались, даже несмотря на численное преимущество. И не бойся». Губы вновь исказились в ухмылке, а темные глаза угрожающе сверкнули тьмой. А в следующую секунду эта же тьма змейками поползла по рукам Даррена. Я затаила дыхание, не в силах поверить в происходящее и отвести взгляд. Дымчатые черные змейки все ползли и ползли. На правой руке они достигли рукояти меча и перекинулись на сверкающее серебром лезвие в свете луны. Через мгновение меч стал настолько черным, будто жадно поглощал свет вокруг себя. И это выглядело невероятно и восхитительно. «Лоберия!» — закричал Холлор, и с его рук сорвалось алое пламя, что нестерпимо полетело в Даррена. Мое сердце пропустило удар. Но не успела я испугаться за моего спасителя, как тот легким движением руки направил тьму в огонь, и она поглотила его, без остатка. В тот же миг в Даррена направили магию еще двое. Тьма и их без особых усилий уничтожила. Огонь она жадно пожирала, а ядовито-зеленую волну прошла насквозь, иссушая до последней частички. Еще через мгновение раздался звон схлестнувшихся мечей. Мужчины в темном двигались настолько быстро, что некоторые их движения смазывались, оставляя после себя лишь черные следы, словно художник делал росчерк кистью на холсте. Но Даррен не отставал, и когда вступил в полную схватку с ними, то его движения стали такими же невероятно молниеносно быстрыми. Я даже не успела уловить, когда один из темных воинов упал на колени в траву, держась за окровавленный бок. Второй ушел от смертельной атаки в самый последний момент и отпрыгнул подальше, давая теперь возможность остальным из своей группы атаковать магией. И вновь сошлись тьма и огонь, и вновь жадная, вечно голодная тьма поглотила все на своем пути. Движение сбоку я больше почувствовала, чем заметила, поэтому чисто на инстинктах отпрыгнула в противоположную сторону раньше, чем успела это осознать. Но и это не потребовалось с моей стороны. Длинный хлыст из тьмы ударил между мной и третьим темным воином, что выпрыгнул из тени деревьев, явно желая похитить меня. Пока все остальные заняты боем, но... Даррен... Да боже, как он вообще смог это увидеть? Да еще и отреагировать. Он же там дрался с... Я удивленно замерла. На поляне на своих ногах стояли всего трое. Холлор, темный воин, что успел вовремя выйти из спарринга с моим спасителем, и сам Даррен. Остальные или лежали на земле, не шевелясь, или сидели на траве, держась за кровоточащие раны. В полнейшем изумлении я оглядывала всех, отмечая, что на самом Даррене крови не было видно, но его глаза, они словно пылали огнем тьмы. Она едва не лилась из него, окутав практически все тело. «Я даю вам последний шанс уйти», — негромко, но от этого не менее пугающе сказал мой спаситель. Холлор с такой ненавистью впился взглядом в меня, будто это я перебила его людей на этой поляне, а затем так сильно сжал губы, что те стали тонкими, как ниточки. Его скрип зубов донесся даже до меня. Он медленно перевел взгляд на Даррена, затем на своих людей и тяжело вздохнул. Помедлил еще немного и, приподняв руку, резко ее опустил. Темный воин, что находился рядом со мной, моментально растворился в темноте леса. А мой спаситель вытянул руку, призывая тьму вернуться обратно. «Правильное решение», — разворачиваясь ко мне, обронил Даррен поверженным врагам. Он совсем не боялся разворачиваться к ним спиной. Был настолько уверен в своей неуязвимости, или он каким-то образом полностью контролировал происходящее. После того, как он, сражаясь сразу с несколькими противниками, хлыстом тьмы не дал ко мне подобраться темному воину, я уже во многое могла поверить. И вот сейчас, когда он так легко победил сразу нескольких магов и темного, неуловимого воина, медленно шел ко мне, я очень сильно засомневалась, а не совершила ли я глупость, согласившись на предложение Даррена. Не опаснее ли он всех вместе взятых в этом лесу?